Страница 33. Глава 3. Когда Ньютон был маленьким. Худший ученик. Когда великий Ньютон был маленьким, он был худшим учеником в классе. Хуже его учился только один человек, которого считали и вовсе идиотом. Это не помешало Исааку Ньютону стать великим физиком и великим математиком. Он родился более 350 лет назад в Англии, в сельской местности, в большом каменном доме, который походил на крепость. Его папу тоже звали Исааком. Папа ничем особенным себя не прославил. Он даже не успел увидеть своего маленького сына, потому что умер на несколько месяцев раньше его рождения. И только известно, что он был человеком слабым, болезненным, и диковатым. Страница 34. В те старинные времена в Англии жило не так уж много грамотеев. Папа великого Ньютона, например, совсем не умел писать, хотя и владел большим поместьем. И когда ему сказали, что надо поставить подпись под завещанием, он растерялся и нарисовал что-то похожее на крестик. Да и мама, хотя, может быть, прочитала когда-то книжку, но всего одну. И его двоюродные братья с сестрами книг не читали и не знали грамоты. Великий Ньютон легко мог бы вырасти таким же, и тогда никто бы о нем не узнал. А наша жизнь и жизнь всего человечества была бы из-за этого совсем другой, по-видимому, намного хуже. Но, к счастью для нас, у маленького Ньютона по соседству жил дядя, который был ученым-священником, и он захотел, чтобы его племянник тоже поучился хотя бы немного, хотя бы в сельской школе. Счастливый младенец. Когда маленький Ньютон родился, его даже сначала крестить боялись, потому что думали, что он сразу умрет. Он родился таким слабеньким, что его писк мама едва расслышала. «Что за горе такое?» — причитала она. «Ребенок столь мал, что его можно искупать в большой пивной кружке». У младенца Ньютона выделялась только голова. Даже потом, когда он немного подрос до возраста, в котором другие малыши хорошо держат голову, тяжелая голова маленького Исаака болталась на тоненькой слабой шее, и чтобы случайно не оторвалась, ее поддерживал специальный корсет, который сделал сельский умелец. Так маленький Ньютон и ходил первые годы с подпоркой под головой. Те, кто смотрел на младенца, очень его жалели, потому что думали, что он долго не проживет. А младенец прожил ночь, потом день, потом еще день, потихоньку сосал материнское молоко, и так незаметно прошла неделя. «Счастливый малыш», — сказал дядя, — «такие живут долго и делают большие дела». И оказался прав. Тогда и решили маленького Ньютона окрестить. Это случилось 1 января 1643 года, а назвали младенца в честь отца Исааком. Страница 35. Солнечные часы. Когда маленькому Ньютону было 2 года, он остался не только без папы, но и без мамы. Его мама вышла замуж и переехала в дом к новому мужу, а маленький Ньютон жил при бабушке. В это время его каждый мог обидеть. Двоюродные братья и сестры весело бегали по улице, играли в солдаты, а он только смотрел на них издалека, потому что все они были сильнее его. Зато он мог любого обогнать в шашке. Он и сам удивлялся, как это получается. Увидит играющих, подойдет, посмотрит, и если кто с ним согласится сыграть, сразу обыграет. Но кому же хочется проигрывать, поэтому скоро с ним никто играть не стал. И оставалось маленькому Ньютону разглядывать в доме камни, на улице коляску и думать над тем, как они устроены. В те времена люди еще не научились делать карманные механические часы. Их придумает другой знаменитый ученый, знакомый Ньютона, Гюйгенс. Но знать точное время людям порой хотелось и тогда. Поэтому маленький Ньютон построил в своем доме солнечные часы. Ведь солнце в определенное время всегда находится в одной и той же стороне. Например, ровно в 12 часов дня солнце всегда смотрит с юга на север. И если к стене прибить палочку и точно в полдень пометить ее тень, то всегда по этой тени можно узнавать, когда наступило 12 дня. Совпала пометка на стене с тенью от палочки, значит, полдень. Эти солнечные часы в доме маленького Ньютона сохранились до сих пор. Только чтобы их разглядеть, взрослым людям надо очень низко нагнуться. А еще лучше встать на колени, ведь Ньютон был тогда небольшого роста и сделал часы для своих глаз. Страница 36-я. Прошло несколько лет, его ученый дядя поговорил с мамой, и маленького Ньютона отвезли в соседний город. Город был небольшим, он назывался Грентом. Там стояла каменная церковь с высоченной остроконечной башней, и была бесплатная грамматическая школа. В то время в грамматической школе ученики учили латынь и учились немного считать, узнавали кое-что про землю и природу. Даже самые образованные люди тогда умели считать только немного, и еще меньше знали о законах природы. Главные законы природы откроет Ньютон, и с него начинается научное познание мира. В доме у аптекаря. Маленького Ньютона поселили в доме у аптекаря, рядом с постоялым двором. На постоялый двор каждый день приезжали люди верхом и в колясках. Слуги распрягали их лошадей, отводили в конюшни, а сами люди поселялись здесь на день или два. По вечерам с постоялого двора часто доносились громкие песни. Это веселились приезжие, собравшись за длинным столом с кружками пива. На постоялый двор маленький Ньютон не заглядывал, он боялся приезжих. В доме аптекаря тоже было шумно. «Это два твоих новых друга», — сказал в первый день аптекарь маленькому Ньютону и подвел ему двух своих детей. «Летом столько же, сколько и тебе». Не успел аптекарь выйти, как один новый друг подставил маленькому Ньютону ножку, а другой новый друг толкнул его, и Ньютон грохнулся головой о пол. На этом их дружба закончилась. Однако, если бы не они, Ньютон, может быть, навсегда бы остался предпоследним учеником в классе. Страница 37. Школьная драка. Одного из детей аптекаря звали Артуром. Из-за него, возможно, и превратился худший ученик Ньютон в украшение школы. Только Артур об этом никогда не догадывался. Однажды по дороге в школу Артур так ударил маленького Ньютона головой в живот, что тот упал и надолго потерял сознание. Но потом поднялся и даже успел на уроке. После уроков ученик Исаак Ньютон пригласил пойти ученика Артура на пустой церковный двор и пригласил еще одного ученика в свидетели. Там между Ньютоном и Артуром начался страшный бой. Сначала побеждал Артур, а Ньютон падал на землю, но каждый раз вскакивал и продолжал драку вновь. И когда он упал, вскочил, упал и снова вскочил раз 20, то положение переменилось. Теперь уже наступал Ньютон, а Артур оборонялся. Наконец Артур не выдержал и закричал, всхлипывая, что он больше не может драться. Страница 38. «В драке я тебя победил», — сказал маленький Ньютон. «Теперь надо победить в учении. Ты на каком месте? Передо мной. С завтрашнего дня я буду тебя обгонять». В этот вечер маленький Ньютон так здорово подготовился к урокам, что удивленный учитель поставил на другой день худшему ученику отличную отметку, чего прежде никогда не случалось. «Вот так», — сказал по дороге домой Ньютон Артуру, — «завтра я тебя опять обгоню». И на следующий день изумленный учитель снова поставил ученику Ньютону отличную отметку. За месяц Ньютон так разогнался, что неожиданно из худшего ученика стал лучшим, и оказалось, что все предметы очень интересны, просто увлекательны. На латыни можно читать любую ученую книгу, потому что ученые всех стран писали тогда на этом старинном языке. А в математике, в науке о природе было столько загадочных тайн, что Ньютон теперь только и думал об этих тайнах. «Как это случилось?» — воскликнул пораженный дядюшка, когда навестил его в школе. Исаак Ньютон и сам удивлялся, как легко и быстро он стал лучшим в школе. Просто ему стало все интересно. «Я знаю, у тебя дар Божий», — сказал дядя с восторгом. «Тебе обязательно надо учиться дальше». Чудесная мельница. А маленький Ньютон удивлял людей не только в школе, он стал удивлять их и дома. Когда кончались уроки, он бежал домой, чтобы быстрее взяться за увлекательную работу. Недавно на окраине города выстроили ветряную мельницу. Ее четыре крыла крутились от ветра, и посмотреть на то, как они крутятся, собирался весь город. Маленький Ньютон тоже облазил ее всю, понял ее механизм и решил сам сделать такую же мельницу, только игрушечную. На деньги, которые ему дала мама, он купил пилу, молоток и стамески. Как работает с инструментами он видел не раз, и теперь до темноты пилил, строгал, снова подпиливал. Через две недели маленький Ньютон вылез с чердака на крышу и закрепил около окошка игрушечную мельницу. Страница 39. Подул ветер, и ее крылья сразу стали крутиться, как у настоящей. Вся она выглядела точно так же, как та, что стояла на краю города. «Мальчишка Ньютон сделал настоящее чудо», — сказал аптекарь. Взглянуть на его мельницу тоже собрался весь народ. Только через три дня ветер затих, и крылья ее перестали крутиться. «Как жаль, завтра придет твоя мать, и я хотел бы, чтобы она взглянула на это чудо», — сказал аптекарь. «Я знаю, как заставить ее крутиться, когда нет ветра», — ответил маленький Ньютон. В тот же вечер он сделал мышеловку, попросил у аптекаря кусочек сала, поймал в погребе небольшую серую мышь, но не стал ее убивать. Он привязал все тот же кусочек сала на тонкой палочке перед ее мордочкой, сделал для мыши игрушечную упряжь и отнес ее к своей мельнице наверх. Там он так привязал мышь к механизму, что мышь весь день бегала по кругу, стараясь поймать кусочек сала, и крутил мельницу. Вечером Ньютон кормил ее и отправлял в клетку, а с утра она вновь начинала работать. Теперь крылья мельницы никогда не останавливались. Удивительные игрушки. Маленький Ньютон каждый день стал придумывать новые удивительные игрушки. То построит коляску с механизмом, который сам крутит, и коляска от этого едет без лошадей, то сделает такие фонарики, которые легко загораются и долго светят. Эти фонарики он прикрепил к воздушным змеям и вместе с одноклассниками запустил их. Когда вечером змеи взлетели в небо, то горожане с изумлением разглядывали огоньки, которые светились ярче звезд. Страница 40. «Видел вчерашние чудеса?» — спрашивал наутро в постоялом дворе один человек другого. «Уж не новая ли комета появилась над нами? Какие огни горели в небе?» Маленький Ньютон услышал их разговоры, и было ему смешно, потому что взрослые люди рассуждали о его фонариках. В доме аптекаря он на каждой стене, куда попадало солнце, построил солнечные часы. Только солнце светило не всякий день, особенно зимой. И тогда Ньютон придумал, как сделать водяные часы. Аптекарь дал ему деревянную коробку. Он замазал в коробке все щели, просверлил крохотную дырочку, чтобы вода могла вытекать по капле, и сделал поплавок с изогнутой стрелкой. Вода капля за каплей вытекала из коробки, поплавок опускался, и стрелка указывала время в любой день и даже ночью. «Парнишке нужно учиться дальше», — сказал однажды образованный дядя. «Зачем это учение?» — заспорила была мама. «За учение нужно платить деньги, а тут он получит наследство и будет богатым». «Или ты думаешь, Господь зря наградил его такими талантами? Он прочитал у аптекаря все книги, какие были по ботанике и механике. Недавно замерил скорость ветра во время бури. Все наперебой говорят, что нельзя закапывать его таланты в деревенской глуши, ему надо поступать в университет». «А я-то думала, он станет помощником по хозяйству», — сказала мама. И дядя понял, что она согласилась. В Кембридж. Однажды для Исаака Ньютона запрягли самую лучшую и крепкую коляску, крытую на случай дождя. В коляске была скамейка и много сена, чтобы кормить двух лошадей, которые ее повезут. Страница 41. Мама дала с собой окорок, огромный кусок ветчины, круг деревенского сыра, бочонок с ключевой водой, запас одежды, новые крепкие башмаки. Исаак Ньютон погрузил книги, любимые инструменты, бумагу, чернила в глиняной чернильнице-неразливайке, вороньи перья, чтобы записывать умные мысли, крыло филина, чтобы промокать записанное, большую медную линейку, чтобы чертить чертежи. Жители поместья вышли к воротам, чтобы проводить молодого Ньютона. Слуга стегнул лошадей, коляска, заскрипев, тронулась, и будущий великий ученый отправился в путь за знаниями. Он ехал в знаменитый Кембридж, чтобы поступить в колледж Святой Троицы и стать сначала студентом, а потом профессором. Дорога занимала 3 дня. Прошло немного лет. Прошло немного лет, и ученый мир узнал о великих открытиях молодого Ньютона в математике, физике и других науках. В то время науками увлекались многие. Это были удивительные годы. Однажды поучиться наукам в Лондон приезжал даже молодой русский царь Петр. Сам король Англии каждую ночь, отпихивая приближенных, рассматривал звезды в телескоп, который построил Ньютон. Одни люди в те годы начали бороздить океан на парусных кораблях. Они заплывали на неведомые земли, и им нужно было точно определить по глобусу место, в котором они находились. Другие начинали строить по плану города, им требовались математические формулы, с помощью которых они могли определять площадь участков земли. Третьим понадобилось знать, по каким правилам движутся предметы на земле и на небе. Четвертым, из чего состоит солнечный свет и как он к нам летит. Люди взглянули на землю и небо и неожиданно обнаружили, что не знают никаких законов, по которым существует мир, и эти законы стал открывать для них Исаак Ньютон. Страница 42. Поэтому люди жадностью набрасывались на каждую новую книгу Ньютона. Вообще-то эти законы жили всегда. Многие тысячи лет яблоки падали с яблони точно к центру Земли. Все смотрели на них, и никто не задумывался, почему они так падали. Тысячи лет люди видели радугу и тоже не задумывались, почему солнечный свет распадается на разные цвета. А Ньютон задумался и ответил нам на многие почему. Никогда еще ничего подобного не было создано силами одного человека. Так писали современники о великом ученом. Он словно небесное существо, совсем не похожее на смертных. С тех пор прошло 300 лет. 300 лет ученики во всех школах мира изучают законы, формулы и правила Ньютона, потому что он только начал научное познание мира. С него начались многие науки, без которых сегодня мы не смогли бы жить на Земле.